а сама сменить их я не могла. Слишком уж высоко они висели. У меня неожиданно пропали все фотографии, сделанные в первую половину отпуска, и одна ночная рубашка, которой я всегда пользовалась во время путешествий. Не могла же я обзванивать все отели, где ночевала, и спрашивать о ней. Тем более, что позабыла половину отелей. Моя педикюрша только что отправилась в отпуск и появится не раньше, чем через 3 недели. Испортилась молния от самой любимой домашней одежки. Одновременно в 2 часах вышли из строя батарейки, а в дорожной косметичке все оказалось залитым шампунем. Просто флакон с ним был перевернут вверх дном, и неплотно закручена пробка. Мне пришлось отказаться от приглашений встретиться с читателями в 4 удаленных друг от друга городах Польши и от очередного приглашения на передачу на телевидении. На столе меня ожидали 2 срочные корректуры моих интервью, которые неопровержимо доказывали, что я абсолютная кретинка. Возможно, так оно и есть. Произошло это за короткое время после моего возвращения из отпуска. Всего за 2 дня. И все это я перенесла бы без особого напряжения, ведь не было же худших несчастий, вроде землетрясения, выхода из строя отопительной системы дома, и никто не выкопал глубокой траншеи прямо перед моими воротами. Если бы не чертова зажигалка. Вот так сидела я в черной меланхолии, ничего не делала и ломала голову. Не могла же эта зараза просто исчезнуть бесследно. Значит, где-то она есть? Где? Не мог ее свистнуть один из рабочих пана Ришарда. Он никогда не включал воров в свою бригаду. Да и работали они у меня уже не 1 месяц. А в доме было что украсть посущественней зажигалки. А в других домах, которые пан Ришард вместе с ними приводил в порядок, и вовсе имелись очень ценные вещи. И никто, никогда. К тому же моя зажигалка выглядела очень скромно, не бросалась в глаза, стояла в глубине гостиной на столе, и цветом от него, стола, почти не отличалась. Темно-коричневая. Ничего яркого или блестящего. Но тогда кто же? Только садовод Мирок. Разозлился на меня, что я его раскусила и потерял клиентку. К тому же не оплатившую счет полностью. Что он мог с ней сделать? Подарил кому-то? Продал? Не приведи Господь на базаре. Тогда пиши пропало. Нет-нет, долой базар. Оставлю себе хоть крупицу надежды. Отдал кому-нибудь из своих знакомых? А как узнать, кто его знакомый? И опять мелькнул слабый луч надежды. Его брат. Появился как по требованию. Втюрился в Юлиту. Неудивительно. Было бы странно, если бы не втюрился. Надо ей сказать, чтобы попыталась извлечь из него как можно больше фамилий или имен знакомых, по службе и личных, а также обмешуренных клиентов и обманутых девок. Мне лишь бы назвали человека. Я лично обойду их всех. Иначе меня просто Кондратий хватит. И тут судьба сжалилась надо мной. Зазвонил телефон. «Приветик», — сказала Алиция. «Слушай, что у вас там опять происходит? И почему вчера мне звонила полиция? Твоя работа?» Как я обрадовалась. Не описать. Уж больше 30 лет Алиция была моей палочкой-выручалочкой, бальзамом на раны и утешением во всех жизненных перипетиях. В последнее время она болела. Я с ней давно не говорила. Очень беспокоилась о ее здоровье и думала, что она сейчас в каком-то санатории. Вроде бы собиралась. «Ох, какая радость, что ты позвонила! Как чувствуешь себя?» «Отлично, вот только в саду работать уже не могу. Спина болит. Ты была в санатории?» «Значит, это был санаторий?» «А мне казалось, школа выживаний». «Но ты все же выжила, уже хорошо, и даже вернулась домой. «Так что там у вас с полицией?» Только тут я вспомнила, с чего она начала, и забеспокоилась. «Значит, до такой степени нас подозревают». «Погоди, я тебя правильно поняла? Тебе звонили наши менты? Какого черта? Ты тут при чем?» Алиция захихикала. «Да я вроде как свидетель. Надо оправдать одного невинного. Ты знаешь кого? Зовут Собислав Кшевец. Фотограф». «Знаю. С сегодняшнего дня. Брат покойника, в которого я вляпалась». «А ты откуда его знаешь?» «По Гренландии. Я же сказала, он фотограф. Гениальный. Куда моим фото до его? И в подметки не годятся. Но многому я именно от него научилась. И теперь мне велели его оправдывать». «И что?» «Не знаю, но, кажется, оправдала. Меня спросили, был ли он в Дании в прошлое воскресенье. Я могла засвидетельствовать. Был, у меня ночевал. А утром в понедельник делал снимки в моем саду. Он из-за этого специально приехал. Мы уже давно с ним договорились, и я должна была ему объяснить, в каких местах у меня какая земля. Одно и то же росло на разной земле, и были отличия. Если ты понимаешь, о чем я говорю». Я прекрасно ее понимала. У меня тоже одно и то же по-разному росло на разной земле. Хотя я ничего не отмечала и не очень заботилась о качестве почвы. Но у Алиции на этой почве, извините за невольный каламбур, был пунктик, и она вечно производила разные опыты. А Собислав увековечил результат. Я заверила подругу, что она оправдала Собислава окончательно и бесповоротно. И добавила. «Хотя все равно не понимаю, зачем ему убивать брата и теперь приходить доказывать свое алиби». «Какого брата?» «Своего». «Он убил своего брата? Ты мне, что ли, пересказываешь Библию?» «Наоборот. Он как раз не убивал своего брата, и ты это подтвердила». Алиция решительно открестилась от моих инсинуаций. «Ни о каких братьях я ничего не знаю. Слушай, о чем вообще идет речь? Ты ведь знаешь полицию? Вопросы задавали, а пояснить ничего не хотели. И каким боком ты к этому причастна? Собислав тебя не знает. Если бы знал, обязательно бы упомянул об этом, когда мы общались. Все упоминают». Я грустно заметила, что теперь уже он меня знает. И, кажется, с моей самой худшей стороны. Кто-то прикончил его брата. И теперь они всех подозреваемых проверяют на наличие алиби. «И ты тоже подозреваемая?» «Ясное дело. Хотя алиби у меня имеется». «Но ведь ты заявила, что его до сегодняшнего дня не знала». «Ты стала уже убивать незнакомых?» Я простонала. «Алиция, ну что ты путаешь? Я знала брата Собислава, того, которого убили. Это тот садовод, который испоганил мне сад. Я тебе еще на него жаловалась». «А, действительно жаловалась. Выходит, у тебя был мотив», — безжалостно изрекла Алиция. «Я бы не удивилась, что ты замочила такого садовника». «Да, я его ненавидела, но не убивала. А если бы уж решилась прикончить негодяя, то просто бы застрелила бы его. А вот так, вблизи, я брезгливая». «Тогда каким чудом ты оказалась замешанной в этом деле?» «Чистая случайность. А вернее, из-за зажигалки. Я как раз собиралась тебе звонить, но ты меня опередила. Слушай внимательно. Я расскажу тебе все с самого начала». И рассказала, кое-что сократив. Алиция слушала, не перебивая, что уже свидетельствовало о ее глубокой заинтересованности. «Так это была та самая зажигалка из магазина «Иллум»?» — переспросила она. «Та, что так понравилась тебе, и ты глаз с нее не сводила, пока мы стояли на улице перед витриной. Та, которую тебе потом подарила Карен?» «Ну да. Вот как ты все прекрасно помнишь. А не запомнила ли? Она там была только одна или их было несколько?» «Карен была одна. «Идиотка, я тебя о зажигалках спросила».